вашем объяснении литургии, начатом в прошлых беседах, вы подошли сегодня к центральному акту этого богослужения, к тому, что всегда составляло ее главную радость и смысл для верующих, камень преткновения и соблазна для неверующих. А именно, мы подошли к приношению хлеба и вина. Хлеб и вино, принося и полагая на престол эти смиренные человеческие дары, нашу земную пищу и питье, мы повторяем, сами этого часто не сознавая, то древнейшее, исконнейшее священодействие, которое с первых дней человеческой истории составляло сердцевину всякой религии. Мы приносим жертву Богу. Богословы и историки, этнографы и психологи, каждый со своей точки зрения пытался объяснить сущность жертвы. И какова бы ни была ценность всех этих объяснений, несомненным остается одно то, что где бы и когда бы не обращался человек к Богу, он неизменно ощущал потребность принести и отдать ему в жертву самое драгоценное из того, что он имел, самое насущное для своей жизни. Со дней Каина и Авеля кровь жертв ежедневно обогряла землю. Дым всесожжений непрестанно восходил к небу. Наше утонченное сознание ужасается теперь этим кровавым жертвам, этим первобытным религиям. Но в нашей псевдокультурной утонченности не забываем ли мы иногда и не теряем ли чего-то самого главного и основного, самого первичного в религии, того, без чего в сущности нет религии. Ибо в последней своей глубине религия есть ничто, как жажда Бога, как сказано в псалме: «Жаждет душа моя Бога живаго». И об этой жажде часто лучше знали так называемые первобытные люди. Ее лучше знал, и потому на веки веков выразил псалмопевец, чем знает современный человек, иссушенный технологией и материализмом. Захотеть Бога — это значит всем существом своим узнать, что Он есть, что вне Его нет ничего осмысленного, что Он есть причина и смысл, и цель, и радость, и жизнь всего существующего. Это значит возлюбить Его всем сердцем, всем разумом и всем помышлением. И это значит, наконец, узнать одновременно и всю беспредельную нашу оторванность от Него, нашу страшную вину, страшное одиночество в этом отрыве. Узнать, что есть, в конце концов, только один грех — оторваться от Бога, не захотеть Его, возжелать другого. И есть только одна подлинная печаль. Печаль, как говорил Леон Блуа, не быть святым, не иметь освящения, то есть единство с единым святым. И вот, там, где есть эта жажда Бога, то есть сознание греха и неизбывная тоска по подлинной жизни, там всегда есть жертва. В жертве человек хочет отдать себя и свое Богу, потому что, узнав Бога, он не может не любить Его, а возлюбив, не может не отдать себя Ему. Но, будучи отделен от Бога грехом, человек в этой жертве ищет искупление и прощение. Он приносит ее за грехи. Он как бы хочет заставить Бога простить его и дать ему освящение. Он вкладывает в нее всю боль и зло своей жизни, чтобы страданием, кровью, уничтожением жизни заплатить за свою вину и сделать, наконец, бывшее небывшим. И важно понять, что как бы ни огрублялось и не затемнялось религиозное сознание человечества, как бы грубо и утилитарно не понимало оно подчас того, что делало и к чему стремилось. Его стремлением всегда была жажда Бога. И в своих жертвах, в этих бесчисленных приношениях и всесожжениях, оно, человечество, пускай в потьмах, пускай дико и первобытно, но искало того, кого человек не может перестать искать, ибо, как сказал блаженный Августин, для себя создал нас Бог, и не успокоится сердце наше, пока не найдет его. Но мы, христиане, знаем, что все эти жертвы, все эти порывы к небу были бессильны уничтожить грех. К ним, ко всем, а не только к ветхозаветным жертвам, можно отнести слова апостола Павла. Они, эти жертвы, пишет он, никогда не могут сделать совершенными приходящих с ними, иначе бы перестали приносить их. Потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания греха. Эти жертвы были бессильны потому, что грех есть не только вина или преступление, которые можно искупить, но и отрыв от Бога, от падения человека и через него всего мира, от подлинной жизни, растление и подчинение смерти и распаду самой жизни. Поэтому жертвы были столько же порывом к Богу, сколько и свидетельством о непреодолимой силе греха над человеком. И поэтому все они были также прообразом, ожиданием и знаком другой, единственной и совершенной жертвы, той, в которой Сын Божий, став Сыном Человеческим, принес Себя Богу за спасение мира. И в этой жертве совершилось все. В ней открыт был и исполнился предвечный смысл жертвы как совершенной любви, состоящей в совершенной самоотдаче. Так возлюбил Бог мир, сказано в Евангелии, что отдал Сына Своего Единородного. И в нем так возлюбил человек Бога, что отдал Себя до конца Ему. «Отче!» — воскликнул Христос на кресте. «В руки Твою предаю Дух Мой». И в этой двуединой отдаче ничего не осталось неотданным. Как говорил в прошлом веке митрополит Филарет Московский в своей знаменитой проповеди «Великую пятницу», «Любовь Отца, распинающая, любовь Сына, распинаемая, любовь Духа, торжествующая силою крестной». В этой жертве совершилось то, ради чего бессильно приносились все прочие жертвы. Человеку, наконец, было даровано прощение грехов. Христос был распят всем злом, всем грехом мира, и в нем все было прощено. И, наконец, в этой жертве утолена была тоска человека по освящению и причастию Божеству. Бог опять стал нашей жизнью, нашей пищей, нашим питьем. Во Христе Бог навеки соединился с человеком, и каждому дана возможность стать участником этого нового человечества, соединенного с Богом и живущего жизнью самого Христа. И эта новая жизнь, жизнь Бога-человека Христа, и есть Церковь. И будучи жизнью Христовой, она состоит в вечном исполнении совершенного Христом. Мы снова и снова приходим со своими приношениями. И вот это приношение есть приношение самого Христа. Наша жертва оказывается Его жертвой, наша любовь — Его любовью, и все мы телом Его. Он в нас, и мы в Нем. На каждой литургии мы снова узнаем, что наши грехи прощены, что все наше воспринято им, и им все наше принесено Отцу и даровано снова нам, как наша пища и питье.